Глава 22. 25 февраля. Туман. Где-то в горах. Пока док хлопотал над раненой девушкой, Туман и Грач беседовали с этим парнем. Звали его Олага, девушку Балим. Они еще с тремя людьми отправились на охоту, но попали под лавину. Выжили только они, двое. Живут они все недалеко отсюда, там есть поселение. «Прошу вас нам помочь», — сказал Олага, когда они сидели около костра, а док хлопотал с девушкой в катере. «Отвезите нас домой, тут недалеко, у вас это не займет много времени». Туман с Грачом задумались, отклоняться с маршрута в их планы не входило. «На вашей технике», — он посмотрел на три Клеуса, которые так и висели над снегом, — «это пустяки. Если вы скажете, куда и зачем вы направляетесь, вполне возможно, что мы сможем вам помочь. Как я понимаю, вы первый раз в этих местах, да и у нас вы отдохнете, получите кров и пищу». «Пищи у нас достаточно», — буркнул Грач. «Ну, хоть отдохнете», — не унимался тот. «Вы же понимаете, что с ней я сам до дома буду добираться день. А если будет пурга?» — он молча махнул рукой. Туман с Грачом все это понимали, но где-то там их ждали их друзья, и им тоже могла понадобиться помощь. «Сколько до вашего поселения?» «Да не больше 10 километров», — воскликнул Олага. «Вам тут лететь-то или ехать?» — он улыбнулся. «Ладно», — решился Туман. «Вас докинем и двинемся дальше». «А куда?» — с интересом спросил парнишка. «Надо нам!» — ухмыльнулся Грач, внимательно на него посмотрев. «Ну, ладно!» — тут же стушевался тот. «Надо так надо!» «Грузимся!» — отдал команду Туман, попутно закидывая костер снегом, который только-только начал разгораться. Те из ребят, кто в это время был снаружи, тут же стали грузиться. Хас и Бер, с сожалением, закидывают костер снегом. А Адуван, который спрыгнул с катера в снег, держа в руках несколько шампуров с нанизанными на них сосисками, шумно вздохнул, развернулся и полез по лестнице назад, на борт. «Грач, Туман!» — на носу катера показался док. «На пару слов». «Как там Балим?» — тут же спросил Олага. «Нормально все. Мы куда?» «Закинем этих двоих», — кивнул головой в сторону парня Туман, направляясь к доку. «Парня в первый катер посадите», — тут же сказал док, чем вызвал немалое удивление всех, кто его слышал. «Я бы к Балим хотел», — растерялся тот. «Тут места нет», — не унимался док. «В первый лезь! Если мы к вам летим, то и дорогу покажешь. Грач, Туман, идите сюда!» — снова повторил он. Туман с Грачом тоже удивились, но виду не подали. А Грач развернулся к Олагу и повторил. «Тебе же сказали! В первый лезь! Леший!» «Чё?» — из открытого люка показалась его голова. «Прими пассажира, пусть дорогу показывает». «Добро! Иди сюда, хлопец!» Олага растерялся еще больше, посмотрев на ребят и поняв, что его точно не пустят в катер к Балим. Пошел к первому катеру, где на носу его уже ждал Леший. Док спустился по лестнице, к нему подошли Грач с Туманом и вопросительно на него уставились. «Все очень странно», — сказал док, наблюдая за тем, как их новый пассажир забирается на борт катера. «Что именно?» «Девушка», — он сказал, — док кивнул в сторону парня, — «что они попали под лавину и что она откуда там сорвалась. Ну, у нее все тело в синяках», — выдал док. «Такие не бывают при падении. И у нее точно сотрясение есть». «Ну так если она кувыркалась, как этот сказал, не мудрено такие травмы получить», — удивленно сказал Туман. «Ну да», — подтакнул Грач. «Я вам еще раз говорю», — как можно тише проговорил док, глядя на Тумана с Грачом. «Такие ссадины и ранения не бывают при падении. Ее били сильно. Я так и не смог ее привести в сознание, только обработал ей все раны». «Ты хочешь сказать?» Еще больше удивившись, начал говорить Туман, что эту девку избили, вырубили и приволокли сюда? «Ловушка?» — спросил Грач. «Не знаю», — пожал плечами док, — «но не все так просто, точно. Поверьте мне, девчонку били, били сильно. Я постараюсь привести ее в чувство, так что скажите пацанам, чтобы были внимательнее». Сказав все это и оставив озадаченных Грача с Туманом, он развернулся и полез по лестнице назад на борт катера. «Дело», — протянул Грач, — «тебе не показалось, что он какой-то чересчур любопытный? Куда мы летим? Зачем?» «Ага», — согласился Туман. «Ребятам потихоньку скажи, пусть внимательнее будут», и, набрав воздуха в грудь, крикнул. «Леший! Чё?» Из того же люка снова показалась его голова. Туман махнул рукой, подзывая его к себе. Леший выдохнул, скорчил недовольную мину, но ничего не сказал. Выбрался из люка и, спрыгнув, подошел к Туману. «Смотри внимательно за этим пассажиром», — потихоньку сказал ему Туман. — «Есть подозрение, что это подстава. Если что, вали его нахрен сразу». — «О как!» — удивился Леший. — «Не вопрос, посмотрю». — «Пусть тебя кто-нибудь подстрахует», — добавил Грач. Вас там полный катер, и не расслабляйтесь, оружие наготове держите. — Все, поехали! — громко крикнул Туман. — И так много времени потеряли! — Грач, иди в третий катер за спиной, смотри. И особенно на горы. Я в первый к этому хрену. И, помолчав пару секунд, негромко добавил. — Если это подстава, то он постарается завести нас в ущелье. — Как в Афгане! — сквозь зубы добавил Грач. — Да, чтобы мы никуда деться не могли. Поняв и кивнув друг другу, Грач и Туман разошлись по катерам. Спустя минуту водители трех клеусов почти одновременно добавили оборотов, и катера, подняв кучу снежной пыли, полетели, следуя указаниям их нового попутчика. Позади парня уселся Леший. Было видно, что Олга немного напрягает такая обстановка. Он сильно потел и крутил головой по сторонам. Но что бы он там ни придумал, хода назад уже нет. Да и некоторые из ребят, которые были в салоне, также внимательно за ним наблюдали. Леший успел шепнуть им пару слов. «Ты бы куртку свой снял!» — хмыкнул Адуван. — У нас тут жарко. Под взглядами бойцов Олга сначала нехотя снял с себя свой пояс, на котором в ножнах был большой нож, а затем и шитый-перешитый пуховик. А под курткой у него оказался еще один пояс, на котором висело два ножа. — Зачем тебе столько ножей? — бесцеремонно спросил Леший, выдергивая эти два ножа. Олга вроде спохватился, но потом резко остановился. Рыпаться ему тут было точно не надо. «Слишком много вокруг него вооруженных бойцов». «Я же охотник», — попытался тот оправдаться. «Ножи всегда пригодятся». «У вас нет огнестрельного оружия?» — спросил Туман. «Есть. И луки тоже есть. Немного, но есть. Я же говорю, нас лавина засыпала. Наши сани со всеми вещами засыпала. Я только одну балим смог откопать». «Охотники держат ножи на поясе снаружи. Они внутри», — прищурился Туман. «А у тебя под курткой». «Я переодевался, ножи так одел», — быстро ответил Олга, тут же покраснев. И Туман понял, что он врет. «А ну-ка, встань-ка», — сказал Леший. «Без обид, мы не знаем, кто ты». Олга повиновался, став еще краснее. Леший быстро профессионально его обыскал и на щиколотке правой ноги в ножнах нашел еще один нож. «Последний шанс», — хмыкнул Леший, крутя в руках маленький ножичек. «Либо веревку какую перерезать, либо горло кому-нибудь». Олга сидел красный, как вареный рак, и злой. Но сделать он точно ничего не мог. «Садись назад!» — не то приказал, не то сказал ему Туман. «Пока летим, расскажи про свое поселение». «Живем мы на горе», — начал тот, немного успокоившись. «У ее подножия есть небольшой старый город. Там периодически появляется какой-то непонятный мусор». «Что значит непонятный?» «Ну, банки всякие яркие, упаковки, техника непонятная. У нас тут такого нет». Мужчины переглянулись. «Что значит техника непонятная?» Попытался уточнить Колючий. «Ну, там двигатели какие-то полуразобранные, инструменты электрические». «У вас и электричество есть?» — удивился Туман. «Конечно. Угля полно. Котельную уже давно собрали. От нее и генераторы работают. Наши мужики собрали. Мы же не совсем дикие». «Неплохо». «Ага», — заулыбался тот от похвалы. «Да и остатков продуктов тоже хватает. Вещи вот...» — он кивнул на свою куртку, которую положили на соседнее кресло. «Что-то чиним и себе оставляем». Что-то перерабатываем, продукты, какие можно, употребляем в пищу. Но мясо-то хочется, вот и ходим на охоту. Рассказывал он несколько минут, пока водитель их клеуса громко не крикнул из-за руля. «Дальше куда?» Олага вытянул шею, посмотрел через лобовое стекло, мгновенно сориентировался и сказал. «Левее, гору эту облетайте дальше». «Что там дальше?» — тут же спросил Туман. «Небольшое ущелье», — тут же ответил Олага, попытавшись улыбнуться. Но вышло это у него плохо. «Тут недалеко осталось». Разговоры в катере тут же прекратились. Мужчины и так не выпускали из рук оружие, а тут как будто приготовились к стрельбе, что не осталось незамеченным от Олага. «Вы чего, мужики?» Его брови удивленно поползли вверх, когда он увидел и услышал, как те, кто находились в катере вместе с ним, стали готовиться к стрельбе. «Тут нет опасности, мы почти долетели». «Тут я буду решать, есть опасность или нет», не оборачиваясь, ответил ему Туман и прошел в переднюю часть к водителю. «Сиди, не рыпайся!» — на плечо Олага легла рука Лешего. Олага хотел пройти следом за Туманом, но его усадили на место, и рядом с ним еще встал Адуван. Три катера, снизив скорость, не спеша облетели эту гору, и взору Тумана и водителя действительно предстало неширокое ущелье, над которым с двух сторон нависали почти вертикальные скалы. «Стоп!» — негромко произнес Туман. Три катера один за другим почти мгновенно остановились. Ребят успели выкинуть якоря, и они, оставляя в снегу глубокие борозды, остановили тяжелые машины. Если бы скорость была выше, тормозной путь был бы гораздо длиннее. Идеальное место для засады. К Туману подошел Колючий с биноклем. Скалы отвесные, Все покрыто снегом, и наверняка в них есть проходы. «Вот и я так думаю», — кивнув негромко, произнес Туман. «Нас так с грачом разок и заманили на большой колонне. Тоже, млять, раненых подобрали. Наших? Нет, местных. Деда с пацаном». Туман продолжал внимательно наблюдать за скалами, прижавшись к лобовому стеклу. Затем он, а следом за ним и Колючий, выбрались на нос катера. «Слишком тихо, слишком», — прошептал себе под нос Туман спустя пару минут наблюдения. Колючий все это время рассматривал в бинокль ущелье и скалы. «Длина ущелья около километра», — убирая от глаз бинокль, сказал Собровец. «На стенах никого не вижу, пара от дыхания тоже». «Грач, чё видишь?» — спросил в рацию Туман. «Нет», — тут же последовал ответ, — «но место стрёмное очень». «Да знаю я», — сморщился Туман. «Значит так, мы на первом катере летим дальше, до конца ущелья, всем быть тут. Если все чисто, следом вы. Полукет, чуйку включай». «Принято», — тут же ответил грач. «Принял», — отозвался Сластёна. Через небольшое время их первый катер добавил оборотов, и машина, подняв двумя пропеллерами немного снега, полетела вперед. Вот они пролетели 100 метров, 200, 300, все и дальше, летя по этому ущелью. И еще оно было очень узким, развернуться тут не было никакой возможности. Но все было тихо, и их катер абсолютно без проблем пролетел через это ущелье и выбрался на другую сторону, где оказалась большая площадка, и дальше виднелось огромное снежное поле, и следом за ним гора, за которой поднимался черный дым. «Вон там наш дом!» — улыбнулся Олега, показывая рукой на эту гору. «Я же говорил, что опасности нет!» «Клеусы пошли!» Не обращая внимания на слова Олега, отдал команду Туман. Два катера на той стороне ущелья тут же взревели двигателями и спустя минуту вылетели с этой стороны. «Пух, проскочили!» — едва слышно произнес Колючий. «Куда дальше?» — спросил Туман. «Вон туда!» — также, улыбаясь, показал рукой Олега. «На малом ходу внимательней!» — отдал очередную команду в рацию Туман. «Может, их просто высадить тут и свалить?» — практически шепотом спросил у Тумана Колючий. «Гора вон их рядом. Дойдут. Можем из ракетниц пострелять. Их заметят эти шахтеры или кто они там. Подберут». Туман ничего не ответил. Он продолжал, как и все, внимательно смотреть по сторонам. Три катера не спеша летели над заснеженным полем. И чем больше Туман крутил головой по сторонам, тем больше ему не нравилось это место. Вроде и поле большое, но по которому они сейчас летели. Но деться отсюда совершенно некуда. Вокруг скалы и выход только один, через это ущелье, через которое они сюда и прилетели. «Туман, ответь, Туман!» Неожиданно взорвалась рация голосом Дока. «На связи?» Тут же ответил он. «Девочка в себя пришла. Это ловушка, надо уходить, они так всех заманивают!» Все негромкие разговоры в салоне Клеуса мгновенно стихли, и спустя пару секунд сзади раздалась возня. Вскрика несколько ударов. Резко повернувшись, Туман увидел, как Леший сидит верхом на Ологе, и буквально вбивает его голову в пол, а одуван зажимает своей левой рукой свою же правую, и через пальцы видна кровь. «Рацию слышал. Нож выхватил у Лешего и меня полоснул. Сволочь!» — выругался одуван. «Шустрый козлина! Но все ты труп!» С этими словами мушкетер вытащил свой огромный тесак и, не обращая внимания на идущую у него из руки кровь, направился к Лешему и этому пассажиру. Олега еще пытался вырваться из-под Лешего, но подбежавший Колючий ударил его ногой в голову, и тот, потеряв сознание, мгновенно затих. «Одуван, отставить!» — резко сказал Туман. «Этого связать потом допросим. Разворачиваемся, валим. Одувана перевяжите. Все, прием, уходим тем же путем!» Это он уже добавил в рацию. «А, фигня, хорошо мы рядом были, он уже к автомату тянулся!» — отмахнулся мушкетер. Три Клеуса практически одновременно стали разворачиваться на этом заснеженном поле, не долетев до горы, за которой шел дым, каких-то 200-300 метров. То, что за ними с этой самой горы наблюдают, никто из бойцов не сомневался. «Жми на всю!» — коротко бросил Туман водителю. Тот только кивнул головой и резко перевел рычаг добавления оборотов в верхнее положение. Двигатели взревели, пропеллеры завращались с сумасшедшей скоростью, и позади них, в прямом смысле слова, поднялась туча снежной пыли. Два других Клеуса тут же взяли левее и правее, только второй с одним пропеллером немного отстал, но он был легче, и пропеллер у него был больше, чем у этих двух катеров, и за несколько секунд нагнал два других катера. Три парящих катера стали разворачиваться носами назад к ущелью. «Ракеты!» — крикнул Колючий. Клеусы почти закончили свой разворот, и Туман действительно увидел, как с горы, которые они летели одна за другой, вылетают красные и зеленые ракеты. «Спереди тоже ракеты!» — крикнул водитель. «Видят, что мы сваливаем, и сигнал дали, уроды!» — закричал Туман, пытаясь переорать в салоне шум двигателей. «К бою! Всем к бою!» — это он уже закричал в рацию. Он не сомневался, что ракеты увидели все, и так как абсолютно все пацаны в катерах не раз бывали в различных перестрелках, то наверняка поняли, что выпущенные ракеты — это сигнал к нападению. «Движение справа!» — закричал Колючий. «Кажется, снегоходы!» «Слева тоже!» — поддержал его Леший. «Это не снегоходы! Это такие же катера, как этот!» «Твою мать!» — выругался Туман. Перебегая то к левому, то к правому окнам Клеуса, он видел, как откуда-то из-за скал действительно вылетели спиток различных катеров. Схватив бинокль, он убедился, что глазастый Леший прав, и они точно так же парят над снегом, и в них полно вооруженных людей, и на носу этих катеров стоят пулеметы. «Где, не мать твою, столько двигателей взяли?» — не выдержал, крикнув Туман. «На помойке это!» — прокричал Колючий. «И ко мне этих парящих еще где-то нарыли, козлы!» Катера на всех парах летели к ущелью, а их быстро настигали, вынурнувшие со всех сторон другие катера поменьше. 14, нет, 15 единиц!» — быстро сосчитал Колючий. И тут застрочил сначала один, за ним второй пулеметы. Естественно, в салоне катера никто не услышал стрельбу, но все отчетливо увидели, как с левого боку и прямо по курсу катеров выросли дорожки снега. Преследователи то ли стреляли по катерам и пока не могли взять нужный прицел, то ли, таким образом, выпустив очередь по курсу пытающихся скрыться клеусов, пытались их остановить. «Да хрен мы остановимся!» — проорал водитель. «Стреляйте по ним! Чего вы ждете? Сейчас они нам по винтам попадут, хрен куда улетим!» Повторять дважды никому не пришлось. Из всех катеров разом открыли огонь. Стреляли пулеметы и автоматы. Так как расстояние еще было достаточно велико и толком не давало прицелиться снежная пыль, поднимаемая огромными винтами, по преследователям никто толком не попал, но с боков Туман видел, как точно такие же дорожки снега возникают по бокам от преследующей их техники. И вот сначала один, а потом еще несколько небольших посудин резко взяли в стороны и постарались взять их в полукруг, гоня дальше на ущелье. Туман и другие видели короткие вспышки с тех парящих машин, а значит, у них тоже есть огнестрельное оружие, и его у них хватало. Несколько пуль все-таки попали по корпусу их катера, и Туман и еще несколько мужчин инстинктивно пригнулись. Неожиданно водитель резко сбросил обороты. «Что случилось?» — подбежав к нему, спросил Туман. «Только не говори, что у нас сразу оба двигателя сломались!» Два катера по бокам вроде вырвались вперед на несколько десятков метров. Их водители не успели среагировать и, чуть позже скинув обороты, оказались на одной линии с головным катером, на котором находился Туман. «На скалах движение!» — громко произнес водитель и для наглядности ткнул в лобовое стекло пальцем. «Вон слева сидят!» «Колючий на 11 часов на скале!» — заорал Туман. «Вали его!» Спустя пару секунд пулемет, установленный в верхней турели, открыл огонь по этой горе. К нему тут же присоединилась еще парочка пулеметов с других катеров. Все очень хорошо видели, как пули врезаются в ледышки, откалывая от них большие и маленькие кусочки, как рикошетят от камней, как снег начинает сыпаться вниз. Потом, буквально на 3-4 секунды на одном месте, скрестили сразу несколько очередей, и, полностью развалив эту огневую точку, которая была очень хорошо замаскирована среди небольших камней и обложена ледышками. «Готов!» — радостно заорал сверху Колючий, прекращая стрелять. Наблюдая, как там, на высоте метров 20, снег сначала окрасился красным, а затем вниз полетело тело, а за ним еще одна половинка. «Жми!» — снова заорал Туман. Тем временем преследователи лупили по трем клеусам уже из всех стволов. Попаданий по ним становилось все больше и больше, но из катеров тоже отстреливались. Кто-то умудрился точно влепить очередь в небольшой открытый катер, в котором сидело трое или четверо, и он, резко потеряв скорость, вильнул в сторону. Подбили еще один, по размерам как снегоход. Обоих ездоков выкинуло из седла, винт сзади разлетелся на щепки, и из двигателя пошел дым. Третий, довольно-таки большой по размерам катер, который напоминал какой-то таз, тоже резко взял в сторону. Все-таки плотность огня из клеусов была достаточно высока, а тем более, что они все резко скинули скорость, и снежной пыли позади них стало гораздо меньше, и целиться стало гораздо удобнее. Вот бойцы и стали стрелять по всему, что видели. Этот таз взял в сторону, и его борт тут же расцвел искрами. По нему стреляло спиток автоматов, точно. Видимо, водители не выдержали нервы, и он решил уйти в сторону. Это и была его ошибка. На корме что-то сильно хлопнуло. Оттуда появился сначала дым, а потом пламя, и один большой винт, который там был, просто оторвало, и он, улетев в сторону, тут же оставил этот летающий таз без движения. Было видно, как с этого таза в снег прыгают люди, но некоторые из них продолжают стрелять по клеусам. По ним лупили в ответ. Более мелкие катера преследователей не решались подлететь ближе, чем на 200-300 метров, и кружили вокруг, поливая катера огнем. «А уроды!» — радостно закричал Туман, меняя магазин в автомате. «Не ожидали, что мы по вам такой огонь откроем? Давайте, подлетайте ближе, всех замочим!» Три Клеуса, снова взрывев двигателями, снова рванули к ущелью, до которого оставалось не более 100 метров. «Там еще люди!» — вновь закричал водитель. «На скалах сидят!» «Всем огонь по скалам!» — взревел туман. «Жмите на полную!» «Разобьемся!» — тут же послышался голос Хаса. «Там же не видно ни хрена, и сверху прилететь может!» «Вперед, я сказал! Стреляйте, мать вашу!» Туман уже и сам видел, как, во-первых, с обеих сторон скал по бокам этого небольшого ущелья в воздух взлетело с пяток ракет красного цвета. А затем, а тут же сверху, не дожидаясь, пока катера залетят в это узкое пространство, открыли огонь. «Ты стой! Летим последний!» — резко сказал туман водителю их катера. Три пулемета тут же открыли огонь по скалам, к ним присоединилось 10 автоматчиков. Все остальные продолжали стрелять по преследующим и не давали им подлететь близко и стрелять более точно. Первый в ущелье залетел маленький катер, огрызаясь огнем во все стороны. За ним с отставанием 40-50 метров второй. «Пошел!» — хлопнул водителя по плечу туман. Два пропеллера на их корме разом подняли огромную кучу снега, и видимость упала до нуля. Спустя пару секунд тяжелая летающая машина рванулась вперед. По ним также продолжали стрелять. Оба катера умчались, от них уже 200 метров. И там также слышалась стрельба. Весь снег снизу в ущелье был усыпан большими маленькими камнями и ледышками. Также виднелось несколько трупов. Но этого тумана не пугало. Катера летят над снегом, и ровная поверхность для передвижения, как для машин, им была не нужна. Его больше пугало, что какой-нибудь особо меткий стрелок может попасть в винт, и тогда они встанут, и отсюда им уже никуда не деться. Стрелков он сверху хватало, и туманные бойцы не могли выбраться на борт катера, приходилось как-то стрелять вверх, выставив стволы оружия в бойницы, а это было очень неудобно. То и дело по корпусу катера попадали то камни, то ледышки, то пули, на них сыпался прямо-таки град. «Мы вырвались!» — закричал в рацию грач. «Давайте, жмите там, прикрываем!» «Адуван, взрывай!» — махнул ему рукой туман. Тот уже приготовил небольшой рюкзак со взрывчаткой и ждал только команды. Вот команда и последовала. Он просто взял, поджег шнур и выкинул его в окно. 5 секунд!» — крикнул мушкетер. Через 5 секунд рвануло. И рвануло хорошо. Обрушились скалы или нет, не видно. Из-за снежной пыли. Но туман, да и все остальные надеялись, что этот взрыв охладит пыл преследователей. «Еще один давай!» — крикнул туман. Адуван заметался по салону и увидел стоящие ящики с гранатами в дальней части салона. Схватив один ящик, он откинул крышку. В нем оказалось 20 гранат с запалами. Выдернув в одной из гранат чеку, он бросил ее назад в ящик, а сам ящик выкинул в люк, который ему предусмотрительно открыл леший. Через 3 секунды снова раздался мощный взрыв. Конечно, гранаты рванули чуть похуже, чем взрывчатка в том рюкзаке, но тоже неплохо. Когда последний Клеус уже был на середине ущелья, в левый винт что-то попало. То ли ледышка, то ли камень. Но винт тут же рассыпался на несколько частей, разорвав своими деталями клетку, в которой он находился. «Держись!» — успел крикнуть водитель. Катер тут же бросило в бок, и он со всего ходу ударился носом в скалу. Все, кто был в салоне на ногах, тут же упали на пол. Только колючий за турелью умудрился в ней удержаться и продолжал яростно стрелять, крутясь во все стороны. «Держитесь!» — снова закричал водитель, стараясь выровнять катер. Немного сбросив обороты, ему удалось таки стабилизировать полет, и катер, еще пару раз ударившись бортами о скалы, полетел дальше. Одного двигателя и винта хватало, чтобы он продолжал лететь. «Все!» — с облегчением вздохнул туман, когда увидел, как они, как пробка из бутылки, выскочили из этого узкого ущелья. По бокам из выезда стояли два их катера, и там уже бойцы стояли на их бортах и поливали по скалам. Там оказалось чуть больше 10 стрелков, и теперь под плотным огнем они один за другим затыкались. Вот кто-то выстрелил из РПГ, следом полетела еще одна граната. Обе врезались в большой валун справа, который на высоте 30 метров нависал над въездом. Валун взорвался и своими осколками вызвал небольшой обвал. Все эти камни полетели вниз, увлекая за собой все больше и больше снега. Меньше чем через минуту такого обрушения выезд из этого ущелья оказался намертво запечатан. Там сейчас даже катера не пролетят. Еще несколько реактивных гранат взорвались по бокам, добавляя разрушений и завалов. «Прекратить стрельбу!» — отдал команду в рацию туман. Катера стояли 150 метров от въезда в ущелье. Их никто не преследовал, и никто больше не стрелял. Пока там шел обвал, туман и еще несколько ребят также выбрались на нос катера. Еще за следующие 10 секунд катера стали борт к борту. Вон уже несколько человек ринулись к двигателю тумановского катера и пытаются разобраться, что там с движком. Винта там не было, его просто разорвало, и часть этого самого винта воткнулась в кабину. «Командир, что с этим делать?» — раздался позади тумана голос Лешего. Обернувшись, он увидел, что Леший притащил за шкирку Олга, у которого все лицо было в крови. Он сволочь. Когда мы в стену врезались, снова на нас кинулся. Хорошо, я его пас, и снова урод за автоматом потянулся. С этими словами Леший отвесил ему звонкий подзатыльник, даже со связанными руками. «За автоматом, говоришь?» — хищно улыбнулся Туман. «Ну, урод, сейчас мы тебя отучим стрелять. Кусачки мне сюда быстро!» «Ща тебе, чувак, походу гланды через жопу вырывать будут!» — хихикнул Адван. Глаза Олага стали огромными от ужаса, он упал на нос катера и закричал. «Не убивайте! Мне приказали! Не убивайте меня!» «Рот ему заткните!» — спокойно сказал Туман. «Заставили его. Если бы не девчонка, сунулись бы мы к вам, и все там легли. Вас там народу, вооруженного, чуть больше, чем до хрена. Док, как она, кстати?» «Нормально, в сознании. Можешь с ней поговорить», — ответил врач, оборачиваясь на Лиера. «Наши тоже все целы. Ща, с этим только закончу. Держите его!» — снова сказал Туман, беря в руки кусачки, которые ему принес Бер. Подойдя к Олагу, которого держали Леший с Одуваном и у которого во рту уже был кляп, Туман взялся сначала за его правую руку и одним движением с помощью кусачек откусил ему указательный палец, затем быстро взялся за левую руку и также откусил указательный палец. «Хрен ты теперь стрелять сможешь, урод!» — зло сказал Туман, смотря на дико мычащего Олага. «Без указательных пальцев сложно будет нажимать спусковой крючок». Тот стал красный как рак. Казалось, что от боли его глаза сейчас вылезут из орбит, но на этом Туман не успокоился. Достав свой пистолет, он просто молча выстрелил ему по разу в коленные чашечки, разбивая их выстрелами. На этот раз Олага просто вырубился от боли. «За борт его!» — убирая пистолет в кобуру, сказал Туман. «Выживет, значит, везунчик». «Хрен он с такими ранениями выживет!» — хмыкнул док. «Да по такой погоде!» «А я думал, гланды через жопу вытаскивать будут!» Немного разочарованно произнес паштет, наблюдавший, как и все пацаны за этой картиной. «Одуван, свистун!» Олага тут же скинули с борта катера в снег. «Малым ходом вперед!» — снова сказал Туман, пронаблюдав за полетом в снег этого потенциального покойника, из-за которого они почти что угодили в ловушку. «Если надо, наш катер на прицеп. Чинимся на ходу, летим дальше. Сколько нам до точки осталось?» «Около 200 километров», — тут же ответил ему несколько человек. «Нужно поторопиться. Наши, видимо, обошли эту помойку». Сказав все это, он перепрыгнул на соседний катер и забрался в салон Клеуса, где находилась девушка.